Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. В тот давний зимний день мужчины, одежда которых состояла из одних звериных шкур, упрямо шагали по глубокому снегу. В их племени закончилась еда, а потому они были вынуждены выйти на охоту, даже несмотря на предупреждение шамана, предрекавшего приход белого пепла. К их несчастью, шаман был прав, всего через пару часов жуткая буря застала всю группу в дороге, обрушившись на них со всей своей силой и заставив пятерых охотников отбиться от остальных. Снег на глазах заметал любые следы, и в конечном итоге их попытки найти товарищей привели лишь к тому, что они внезапно встретились с опаснейшими хищниками, саблезубыми кошками, коих было сразу три, и каждая в бою стоила 2-3 человек. Секундное замешательство обеих сторон, и, поняв, что шансы не в их пользу, люди бросились бежать, не разбирая пути. Однако хищники тоже были голодны, а потому не собирались упускать добычу, тут же пустившись вслед за мужчинами. Долго такая гонка продолжаться не могла, а потому, когда охотники, так неожиданно превратившиеся в жертв, увидели впереди небольшую пещеру, они тут же бросились к ней в надежде на укрытие. Но добраться до нее смогли не все. Один из людей был растерзан прямо перед входом, а другой получил глубокие раны на спине, не сулившие ему ничего хорошего. Однако, пока хищники лакомились первой добычей, люди успели развести огонь, и попытка одного из хищников пробраться в пещеру по узкому проходу закончилась для него ожогами на зубастой морде. Поняв, что сейчас они в пещеру войти не смогут, хищники улеглись около входа и принялись терпеливо ждать. Люди же осознали, что теперь они в ловушке. Прошло 2 дня, но звери, чуявшие кровь, не спешили уходить. Те же, кто сидел в пещере, понемногу слабели от голода и жажды, при этом прекрасно понимая, что еще немного, и хищников будет некому останавливать. На 3-й день раненый скончался, а спустя пару часов один из живых не выдержал и отпил крови мертвого соплеменника. Утолив жажду, он предложил сделать то же самое остальным двоим, это был их единственный шанс не умереть. Нехотя, оба послушались, но прежде чем приступить к трапезе, шаман вознес молитвы всем силам и духам, которых знал. Сам того не ведая, в тот момент отчаяния он насытил кровь погибшего чистой маной, а затем все трое вкусили ее. Почти сразу же ими овладел дикий голод, и насытились они, лишь когда от трупа их бывшего товарища остались только жалкие остатки. Все трое вскоре почувствовали сильный жар и провалились в беспамятство. Очнувшись же, никто из них не знал, сколько прошло времени, но костер уже погас, а снаружи противно скреблись. Хищники, почуяв, что больше из пещеры не идет дым, догадались, что их добыча лишилась защиты огня, и готовились атаковать. Поняв, что у них не осталось других вариантов, 3 человека отважно вышли из пещеры, при этом чувствуя себя сильнее, чем когда-либо в жизни. Злые и уже порядком проголодавшиеся, саблезубые кошки радостно зарычали и тут же атаковали своих жертв. Однако, к удивлению животных, люди смогли оказать достойное сопротивление. Завязалась жестокая схватка, в которой погибло 2 охотника и 2 хищника, теперь же все решал 3-й бой. Человек против зверя. Самый молодой и самый ловкий против самого старого и самого опытного. Множество раз юноша уклонялся от прыжков саблезубой кошки и ее когтей. Множество раз кошка уклонялась от копья и факела. Но всему приходит конец. Каждый сделал свой финальный рывок. Человек закричал от боли, когда зубы зверя прошили его плечо, а кошка захрипела, когда копье юноши пробило ее глотку. Оба упали. Оба умирали. Однако человек, повинуясь внезапно вернувшемуся голоду, из последних сил подполз и вкусил крови агонизирующего противника перед тем, как потерять сознание. Из темноты коридора выплыли 3 голых мужских трупа, кожа которых была практически черной от нанесенных рун. Следом за ними показалась странная фигура, полностью состоявшая из тени. Она слегка двинула рукой, и тут же включились многочисленные лампы, осветив центральное помещение этого подгорного комплекса, которое было в несколько раз больше, чем самолетный ангар. Впрочем, сейчас свободного места практически не осталось. В дальнем левом углу высился огромный открытый бассейн, в котором плескались 100 литров крови. В дальнем правом находились клетки с несколькими видами животных, Прямо рядом с выходом из коридора располагалась сеть компьютеров, а все остальное пространство было заставлено бесконечными штабелями однообразных, герметично закупоренных контейнеров, сделанных из титанового сплава. Незанятой оставалась только относительно небольшая площадка в самом центре, куда и отправились трупы, аккуратно опустившись на пол в ожидании своего часа. Тень же занялась проверкой оборудования, на очерченную площадку было направлено множество камер и датчиков. «Тебе бы лучше привыкать к телу, не зря же мы его создавали», — приятный голос внезапно нарушил тишину. Он принадлежал темноволосому парню, который только что появился буквально из-под земли, по крайней мере, именно так могло бы показаться стороннему наблюдателю. На самом деле он просто воспользовался теневым реалмом, благодаря чему перемещение между континентами заняло у него всего 3 минуты. Впрочем, к счастью любых транспортных компаний, ни один человек не смог бы повторить подобный фокус. Новоприбывший же человеком не был. Мист Кальтыли, сокращенно, Мист, а именно так он представлялся тем, кто мог видеть его истинную сущность, несмотря на внешность юнца, которому никто не дал бы больше 20, был 40-тысячелетним вампиром, давно удерживающим звание сильнейшего и древнейшего существа на всей Земле. Однако именно сегодня он собирался его передать. «Успею», тень только хмыкнула, даже не оторвавшись от мониторов. Осталось 20 минут. Узнав время до появления портала, вампир присел около трупов и, глядя на очерченное пространство, погрузился в воспоминания. Тогда, 1500 лет назад, прямо во время решающей битвы с оборотнями, он впервые увидел портал. Тот совершенно внезапно открылся, поглотив как парочку генералов противника, судьба которых вампиру была безразлична, так и несколько его братьев и сестер, а затем также внезапно закрылся. Игнорировать подобное событие Мист, конечно же, не мог, вот только опрос даже самых известных магов и ведьм того времени ничего не дал. Шли столетия, вампир, так и не найдя ответы на свои вопросы, отложил их подальше, но через 500 лет после первого случая портал открылся вновь. Узнал об этом вампир совершенно случайно, он почувствовал пропажу могильного камня с его кровью, но этого хватило, чтобы следующие 5 веков он провел в ожидании. Однако 1519 ознаменовался войной против Морганы, которая, несмотря на все его нежелания, потребовала личного вмешательства вампира, и шанс был упущен вновь. На этот же раз Мист твердо решил, что не пропустит нужный момент и наконец заглянет на другую сторону. Услышав предупреждение тени, вампир начал переодеваться. Каждый элемент нового наряда был черным, включая сапоги и даже наручи, которые, к тому же, были расписаны немалым количеством рун. Темная маска закрывала все лицо, 2 клинка из черной стали вошли в элегантные ножны и закрепились по бокам, а полсотни слегка вибрировавших метательных ножей расположились по всему телу, лишь малую часть он оставил на виду, в перевязях на груди. Последним штрихом стало множество колец и амулетов черного цвета, за которыми последовали перчатки и плащ, неплохо скрывающий весь арсенал. Закончив с экипировкой, вампир встал недалеко от очерченного места. Тень бесшумно приблизилась и остановилась напротив него, после чего они синхронно поднялись в воздух, а кровь в бассейне пришла в движение. Потоки жидкости образовали сферы вокруг 2 фигур, от которых в стороны разошлись кровавые щупальца, цепляющиеся к контейнерам и клеткам. Последним приготовлением стали трупы, уложенные в центр пустого пространства. Оставалась минута. Яркая вспышка, не сопровождавшаяся никаким звуком, сменилась абсолютно черным вертикальным квадратом с рваными краями, размером примерно 4 на 4 метра. Максимально взвинтив восприятие, Мист заставил трупы первыми прыгнуть в портал. После того, как они исчезли, лишь слегка потревожив черную гладь, он активировал заклинание кукловода и смог почувствовать тела кукол. Все, что видели и чувствовали они, стало доступным для вампира, который, убедившись в относительной безопасности новой локации, не стал терять время и двинулся вслед за ними. Не ощутив никакого сопротивления, он прошел сквозь тонкую завесу и наконец оказался в другом мире. Точка выхода была в сотне метров над землей, так что он сразу же смог своими глазами оценить открывшийся вид. Навилура не слишком отличалась от Земли в планетарном масштабе, почти те же размеры и скорость вращения, свои Солнце и Луна, которые местные жители привыкли именовать дневным и ночным светилами. Разница заключалась в более мелких деталях. другое расположение континентов и, соответственно, океанов, гораздо более разнообразное население, новая магия и многое другое. Впрочем, сейчас взгляду вампира был доступен только относительно нормальный пейзаж. Внизу раскинулся цветущий лес, пусть и со странными, чересчур большими деревьями, неравномерно разделенный на две части каньоном, на дне которого текла речка. На горизонте виднелась горная цепь, окружавшая лес с трех сторон, а на юго-востоке можно было разглядеть начало пустыни. Обострив все свои чувства, вампир просканировал ближайшую местность на наличие живых существ, но отметил только пару сотен мелких созданий и группу животных размером с волка, никого человекоподобного рядом не было. Сейчас это только обрадовало вампира, который теперь спокойно мог продолжить переход согласно плану, не опасаясь внезапного нападения. Первым делом в темную завесу отправился огненный шар, который должен был просигнализировать тени о начале осуществления плана, а заодно проверить возможность обратного возвращения. Шар спокойно прошел сквозь портал и был перехвачен тенью, а затем началась монотонная часть, заключавшаяся в переправке всего багажа. Вскоре картина приобрела совсем уж сюрреалистический вид. В воздухе висел абсолютно черный квадрат с рваными краями, а рядом с ним – красная сфера, от которой во все стороны тянулись сотни щупалец, державших по контейнеру. Сторонний наблюдатель мог принять это за пришествие древнего бога, хотя на деле это был всего лишь переезд. Последними переправились клетки с животными. Сняв маску, оставшиеся десяток секунд Мист просто наблюдал за порталом, который начинал подрагивать. Время вышло, и проход между мирами мгновенно пропал, покрасовавшись яркой вспышкой напоследок. В прощаниях не было нужды, но чувство, что он снова, впервые за множество веков, остался один, было для Миста странным. Пару секунд посмотрев в пустоту, вампир развернулся уже с недоброй ухмылкой на лице. «Ну, привет, новый мир, с тобой мы попробуем другой подход. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям и конструктивной критике». Глава 1. Быстрый старт и полезные знакомства. 14 первого месяца тепла 3127 года, полдень. Магия на Навилуре была не просто инструментом в руках отдельных личностей, она, как дополнительная стихия, так или иначе влияла на все, с чем контактировала, будь то растения, животные или даже земля. Мутации у живых существ значительно увеличивали их разнообразие, а также наделяли необычными способностями. Например, умением выдыхать пламя, при этом не страдая от него, как у огневолков. Эти животные с телом и головой гиен переростков, удлиненными ногами и роскошной гривой привыкли использовать огонь как оружие, если нужно было напасть на кого-нибудь издалека. Именно за стайной охотой этих представителей фауны сейчас наблюдал Мист, выйдя из ускоренного режима и обратив внимание на далекие вспышки огня. Жертвой был громадный олень, который не смог устоять под общим напором десятка противников и упал, испуская трубный рев. Хищники оперативно прервали его страдания, разорвав шею, после чего лапами затоптали огонь на шкуре добычи и начали свою трапезу. Хмыкнув, вампир наконец оторвался от этого зрелища и спустился, плавно приземлившись на песок. Поставив клетки с животными на мелководье и нагромоздив друг на друга контейнеры, он вздохнул полной грудью. Одобрительно качнув головой, вампир внезапно принюхался и сузил глаза. Пройдя несколько раз туда-сюда по узкой полоске речного песка, он превратил часть висящей в воздухе крови в подобие огромного ковша, которым принялся копать прямо перед собой, и вскоре в песке обнаружилось каменное надгробие, на котором время стерло любые надписи. Впрочем, свое дело оно уже сделало, развеяв теорию о том, что портал мог вести каждый раз в другой мир. Следующие пару часов вампир посвятил исследованию всего и вся в ближайшем радиусе. Он тщательно осматривал, обнюхивал, а иногда и пробовал на вкус любые встречавшиеся травы, ягоды, деревья и даже мелких зверьков. Впрочем, с регенерацией, способной за секунды справиться с сальмонеллезом, идущим как бесплатная добавка к сырому мясу, он мог позволить себе подобное поведение. Благодаря своим рецепторам, которые были в разы сильнее человеческих и которые оперативно обработали полученную информацию, Мист смог сделать вывод, что различия местной флоры и фауны с земной совсем не критичны. Это, в свою очередь, означало, что вероятность выживания его личного зоопарка, состоявшего из зайцев, волков, кабанов, черных пантер, рыжих рысей и диких кошек, была весьма высока. Первые три вида вампир взял с собой в основном ради эксперимента, а вот представители семейства кошачьих на Земле служили отличными фамильярами, пользовавшимися огромной популярностью среди ведьм, ведьмаков и даже монахов всех мастей, чем и заслужили себе половину мест. Однако с ними же и возникла загвоздка. Для связи между фамильяром и его хозяином постоянно нужна была мана старого мира, которую за несколько прошедших часов Мист здесь так ни разу и не почувствовал. Конечно же, у него были при себе обширные запасы, но вот тратить их так сразу он не хотел, а потому с легким сожалением поглядывал на кошачьих, специально пойманных за несколько часов до перехода. Звери же предпочитали не обращать на него внимания, поглощая принесенную пищу и не выказывая ни малейших признаков несовместимости с ней. Пожав плечами, Мист отметил про себя, что выжить они здесь должны, и отвернулся от клеток. Когда солнце окончательно ушло за горизонт, вампир решил продолжить разведку. Он взглянул на кровавый бассейн, все это время так и висевший в воздухе, после чего несколько потоков крови отделились от него и произвели на свет два десятка фигур, имеющих человеческие очертания, но отличающихся размытостью, они именовались кровавыми клонами. Расставив их по периметру своей временной стоянки, вампир поднялся в воздух и, развернувшись спиной к пустыне, полетел в сторону гор. Даже на средней скорости полет имеет множество преимуществ перед продвижением по земле, а уж в лесной местности экономия времени была просто огромной, так что к полуночи фигура в темных одеяниях появилась над горной грядой. Первые несколько часов разведки ничего не принесли, однако вскоре вампиру открылся вид на неестественно идеальное плато, которое на несколько десятков метров возвышалось над лесным массивом. За ним в горе виднелась огромная пещера, а само плато занимал город с благозвучным названием Старудный. По крайней мере, его обитателям оно нравилось. Населен же этот город был никем иным, как дворфами. Бородатые, широкоплечие, ростом под 1,5 метра, они спокойно прогуливались по ночным улицам или, уже менее спокойно, вываливались из таверн с веселым шумом, не подозревая, что сейчас за ними наблюдают. Вампир завис над городом, слегка склонив голову на бок и с прищуром рассматривая открывшуюся ему картину. Впрочем, внешний вид навевал скорее уныние, чем интерес. Абсолютно все здания были построены из однотипного камня и не имели ни окон, ни каких-либо украшений, кроме деревянных табличек с номерами или рисунком пивной кружки. Будь то высокая городская стена, гильдия или даже центральное здание совета, серый цвет и грубые швы были везде. Как народ, который долгое время жил в темноте подгорных пещер, дворфы решительно плевать хотели на внешний вид их жилищ. Однако дело принимало совсем иной оборот, когда речь шла о внутреннем убранстве. Мраморные полы и статуи, мебель из лучших сортов дерева, ковры на каждом шагу и бесчисленное множество картин на стенах. И не только в зданиях совета или гильдий, любой состоятельный дворф старался не ударить в грязь лицом и обставить свой дом по последнему писку моды, которая, впрочем, слабо изменилась за последние пару сотен лет, таковы уж были дворфы. Здания к тому же имели подземные этажи, количество которых могло превышать количество надземных, поэтому можно было смело сказать, что половина города находилась под землей. Рассмотреть все это с высоты в сотню метров было невозможно даже с орлиным зрением, так что взглядом Мист задержался разве что на здании совета и гильдиях, которые окружали его ровным кольцом. Однако гораздо больше его заинтересовал сам факт встречи с существами, которые весьма подробно были описаны в книгах его мира. В голове вампира сразу же возникло множество теорий на этот счет, но вскоре его размышления прервали первые лучи солнца. Недовольно покосившись на далекую звезду, Мист еще раз взглянул на город и довольно улыбнулся, порадовавшись тому, что первое селение разумных существ в новом мире попалось ему всего лишь в нескольких сотнях километров от места появления. Развернувшись, вампир собрался улетать, но перед этим ненадолго прищурился, а несколько секунд спустя над городом сформировалась дюжина одиноких глаз, которые разлетелись подальше друг от друга. Видеть перед собой не одну картинку, а больше десятка, вряд ли такое привычно кому-либо, кроме операторов видеонаблюдения, но Мист проворачивал этот фокус далеко не первый раз. Поморгав, он убедился, что теперь может видеть весь город, а затем направился обратно к временному лагерю. Несколько следующих дней вампир летал над лесом, более подробно исследуя регион и подыскивая территорию, где можно будет выпустить свой зверинец. Подходящих мест хватало, однако в достатке было и хищников, которые располагались слишком близко. В конечном итоге самые активные, которым не повезло попасться ему на глаза дважды, были разобраны на части, а в лесу появилось 6 новых видов, численностью в 50 особей каждый. Впрочем, забота о животных занимала далеко не главенствующее место в списке интересов Миста, и все 3 дня он продолжал наблюдение за городом. Старудный был построен в числе первых городов переходного периода, во время которого дворфы отказались от подгорного образа жизни в пользу наземного. Но его назначение с того времени не изменилось, а горнодобывающая промышленность здесь, как и раньше, стояла во главе угла. Ведь Радужное кольцо, а именно так называлась эта горная гряда, было невероятно богато полезными ископаемыми, за разнообразие которых и получило свое название. 20 тысяч дворфов, проживающих здесь, можно было разделить на 5 основных категорий: горняки, кузнецы, стражники, маги и торговцы, причем первых было в 1,5 раза больше, чем всех остальных вместе взятых. Большая их часть была представлена молодыми и не очень дворфами, которые приезжали на заработки из фермерских поселений и мелких городов. Они заключали договор с гильдией горняков на срок от нескольких месяцев до нескольких лет, а затем, прокутив все заработанное, возвращались со следующей сменой. Самые смышленые, впрочем, откладывали деньги и после нескольких итераций открывали свое дело, заводили семью, а через 2 десятилетия уже их отпрыски, то есть, наименее способные из них, отправлялись в шахты набираться жизненного опыта. Что же касается других категорий, отбор туда был гораздо жестче, так что, приехав проситься в гильдию кузнецов или лекарей, неудачливый дворф в конечном итоге все равно мог оказаться с киркой в руках. Никто не подозревал о стороннем наблюдателе, поэтому жизнь шла привычным чередом. Первыми, около 5 часа из здешних 25, просыпались пекари, повара, их помощники, а также домохозяева и домохозяйки. На улице в это время крайне редко можно было встретить кого-либо, кроме стражника или пьяного в зюзю дворфа. Иногда, впрочем, это было одно и то же лицо, рисковавшие схлопотать от командирши гарнизона лишний наряд или вообще гауптвахту. Около 7 открывались мелкие лавочки, а около 8 все гильдии, за исключением магической и лекарской, желающим их посетить приходилось ждать до 10. В полдень начиналось основное столпотворение, одна смена горняков спешила в шахты, а вторая из них. Таверны в это время ломились от посетителей, и только ближе к вечеру не только уставшие, но еще и поддатые шахтеры отправлялись отсыпаться, уступая место дворфам остальных профессий, рабочий день которых заканчивался к 20 часам. К 25 даже путаны отправлялись по домам, своим или чужим. Большая часть дворфов расходилась еще раньше, и затем наступал новый день. Однако, за те 3 дня, что он наблюдал за городом, Мист успел не только выучить расписание жизни города, но еще и выделить для себя один весьма интересный момент. Дворфов была подчас совершенно дикая разница в уровне прогресса в различных сферах жизни. Самым заметным моментом стала образованность местных жителей, при том, что по части технологии и производства они находились где-то около эпохи Возрождения. Вампир временами замечал небольшие подобия блокнотов даже у шахтеров и домохозяек. Это вызывало у Миста вопросы, ответы на которые, как и знание языка дворфов, он собирался поискать в памяти у выбранного им донора. Им стала травница лекарша Дервин, пожилая дворфика и глава самой уважаемой гильдии, в которую спешили после бурных ночей и потасовок в трактире. Заходя туда, даже самый распоследний грубиян и забулдыга улыбался и со всей доступной ему вежливостью просил о помощи, а получив свой эликсир, шепотом благодарил бога дракона за наличие в мире таких прекрасных дворфов. Именно тяжелый нрав Дервин обеспечивал порядок, так как, по глупости вызвав ее гнев, можно было вместо одной причины для посещения лекаря заиметь сразу 10. А еще лишь немногие знали, что, кроме учениц-травниц, отчитываться к ней ходят также следователи и дознаватели. Впрочем, основной причиной, по которой ее выбрал Мист, стало то, что она была одной из немногих, кто регулярно выходил за пределы города. Утром следующего дня Дервин вместе с ученицами и стражниками привычно остановилась на поляне, совершенно не подозревая о присутствии вампира, засевшего на дереве. Выслушав указания наставницы, Все ученицы разделились на несколько групп и, прихватив по стражнику, разошлась в разные стороны. На поляне осталась только сама травница и два ее сопровождающих. Оглядевшись вокруг, вампир бесшумно спустился с дерева и отточенными ударами вырубил всех троих. Приподняв веки, он проник в разум травницы, не испытав никаких затруднений. Они начались уже внутри, так как в ее голове творился форменный бардак. Вчерашний день граничил с воспоминаниями 20-летней давности, детская радость от первого правильно сваренного эликсира плыла рядом со скукой от участия в заседании городского совета, а умение ходить путалось с названиями трав. Недовольно оглядев весь этот хаос, вампир первым делом обернулся самой травницей, не желая оставить свои следы в ее сознании. Затем он стер ей воспоминания с ощущением удара и только потом начал поиски языков. Спустя несколько минут ему удалось их найти и осторожно скопировать к себе в голову. Туда же отправились и знания о местных травах, случайно замеченные вампиром совсем рядом, но после этого он остановился, размышляя, как ему найти ответы на свои вопросы в таком беспорядке. Полминуты понадобилось мисту, чтобы выработать несколько дельных стратегий поиска, однако именно в этот момент внешний барьер просигнализировал об атаке. Чертыхнувшись, вампир резко вернулся в реальность, испытав секундное головокружение. Нарушителем его спокойствия оказался стражник с полубезумными глазами, назойливо тыкающий копьем в барьер. «Ты уже звал подмогу?» — спокойно спросил его мист на чистом дворфийском. Тот ошалело посмотрел на него и помотал головой. «Тыка!» — попытался произнести он, но вампир вырубил его привычным ударом. Просканировав местность, он недовольно прищурился. Этот стражник не был с группой Дервин изначально, а это значило то, что он прибыл из города с каким-то посланием, поэтому вампиру нужно будет разобраться с ним в том числе. Недовольно цокнув, мист быстро метнулся к оглушенным стражникам и тоже стер им ощущение удара, после чего осторожно прислонил их к деревьям, а Дервин усадил возле куста. Подхватив тело гонца, вампир создал над поляной очередной глаз, а сам полетел в сторону города. Проникнув в разум стражника, он скопировал себе его память за предыдущий час, после чего стер дворфу последние 5 минут, которые тот помнил, и вернул его на поляну, видом которой теперь заканчивались его обрезанные воспоминания. Неслабо приложив и так бессознательное тело о толстую ветку одного из деревьев, вампир хмыкнул, мимоходом посочувствовав особому везению этого дворфа, после чего полетел обратно в лагерь, попутно наблюдая за тем, как одна из вернувшихся групп учениц будет травницу и стражников. Полчаса спустя на поляне появился и гонец, сверкая огромным синяком на лбу, который Дервин, дав ученицам время посмеяться, убрала за полминуты. Прибыв в свой лагерь, вампир начал готовиться к отбытию. Все контейнеры отправились в огромную, вырытую им в земляном утесе, пещеру, охранять которую остались кровавые клоны, трупы куклы и несколько десятков ловушек. Кровавый бассейн разделился на 1000 небольших частей, которые приняли форму птиц и поднялись на километр вверх. Этот фокус мист придумал очень давно, убедившись, что птицы практически не привлекают внимания, в отличие от кровавого пятна в небе. Надев на себя вторую перевязь с клинками, предварительно взятыми в одном из контейнеров, вампир подошел к увесистой сумке. В ней уже лежало несколько гранат, пара пистолетов, плеть, рунические свитки с маной, бытовые мелочи, а последним штрихом стала значительная часть колец и амулетов, сняв которые, вампир перестал походить на цыганского барона. Перекинув сумку через плечо, мист подвигал лопатками, после чего завершил свой образ, закинув за спину свернутые шкуры и клыки убитых ранее хищников. Он насмотрелся, убедившись, что эта часть берега ничем не отличается от остальной и не привлечет ненужного внимания, после чего полетел обратно в сторону города. 21 месяца тепла 3127 года, утро. Солнце только начинало прогревать землю, поэтому воздух еще оставался прохладным. Пожилая травница потерла ладони друг о друга, а затем продолжила осторожно обрывать листики, складывая их в небольшой тканый мешочек. Стоявшие сзади стражники зевали, неловко прикрывая рот руками в больших металлических рукавицах. Внезапно они резко развернулись в сторону приближающегося шума, на всякий случай взяв в руки копья, ранее мирно прислоненные к дереву. Травница выпрямилась и, нахмурившись, тоже повернулась туда. За деревьями можно было увидеть дворфику, которая бежала прямо к ним. госпоша, Дервин, там, звери, и чужак, пой, Димте». Хватая ртом воздух, произнесла одна из учениц, добежав до поляны. Стражники переглянулись и бросились в указанную девушкой сторону. Дервин быстро собрала свои мешочки и, подождав минуту, пока ученица немного восстановит дыхание, поспешила вместе с ней в нужном направлении. По пути она достала из сумки браслет, в который был инкрустирован десяток сияющих лавандовым цветом камней и закрепила его поверх рукава. Затем обернулась к ученице, немного отстающей от нее. «Что за звери и что за чужак, Риггита?» Молодая дворфийка старалась следить за дыханием в этот раз, поэтому ответила не сразу. «Огневалки, против них человек, весь в черном, с мечами». Дальше дворфийки побежали молча. Дервин упрямо сжимала губы. Заставляли ее это делать, конечно же, не звери, которыми полнился этот лес, а тот факт, что, каким-то образом, человек оказался так близко к одному из самых отдаленных от границы с людьми дворфийских городов. После небольшой войны, которая отгремела несколько десятилетий назад и окончательно испортила отношения с соседями, граница официально была закрыта. Понятное дело, что из-за огромной протяженности никто не мог контролировать каждый ее метр, но регулярные патрули и систему магического обнаружения никто не отменял. Они помогли сократить разведывательные силы некоторых особо любопытных соседей почти наполовину. Сейчас же подобные вторжения были редкостью, тем более, здесь. Через пару минут дворфийки догнали стражников, которые с копьями наготове стояли на небольшом холме, наблюдая за боем, происходившим внизу. Остальные ученицы теснились немного поодаль. На берегу небольшого озера сражалась стая огневолков и один чужак. Точнее, остатки стаи, от изначального количества в 20 голов живы были лишь 11, 9 обезглавленных трупов валялись поодаль. На глазах у Дервин их количество уменьшилось еще на одного, бросившийся на незнакомца зверь лишился головы одним движением клинка, на котором не осталось даже крови. Три топтавшихся поодаль зверя внезапно раздулись, увеличив грудную клетку раза в полтора, после чего выпустили из пасти несколько огненных плевков. Один из них полетел в сторону стражников, и Дервин уже была готова активировать защиту, но внезапно незнакомец ускорился, а затем, увернувшись от остальных снарядов, подпрыгнул и принял это пламя на свои клинки, разделив его на две части и изменив их направление. Несколько стражников выдохнули, покрепче сжав копья, а Дервин прищурилась, сконцентрировав свое внимание на чужаке, который в этот момент сам перешел в атаку, за несколько секунд добравшись до задних рядов стаи и в три удара убив тех, которые были готовы вновь плеваться огнем. Еще через две минуты в живых остался только один, самый крупный огневолк, который яростно бросался на незнакомца, поднимая клочья земли при каждом прыжке. На секунду застыв, он глубоко вдохнул и выдохнул пламя в сторону противника, однако мгновением позже зарычал от боли, из пламени вылетел клинок, который пригвоздил его левую переднюю лапу к земле. Через миг голова вожака мертвой стаи разделилась на две части, приняв на себя лезвие второго клинка, который на нее обрушили в прыжке. Таким образом, победу в бою между зверем неразумным и зверем разумным одержал последний, который затем резким движением стряхнул с оружия в руке кровь, после чего провел по нему пальцем и вложил в ножны. Развернувшись спиной к дворфам, он пошел обратно в лес. Кажется, он уходит. «Госпожа Дервин, что прикажете делать? Атаковать?» Развернувшись, приглушенно спросил стражник, на виске которого можно было увидеть капли пота. Металлическая рукавица тихо звякнула, когда он посильнее сжал копье. Травница покачала головой. «Отставить! Он сейчас вернется, попробуем поговорить для начала. Откуда вы знаете? Никто не забывает такое оружие!» Кивком головы она указала на последнего зверя. В его лапе все еще торчал странный, непривычной формы, прямой клинок, сверкающий в лучах восходящего солнца. Небольшая квадратная гарда черного цвета и сама ручка, отделанная и оплетенная неизвестными материалами, также привлекали внимание. Их новизна была тем удивительнее для Дервин, которая и сама неплохо разбиралась в кузнечном деле. Через пару минут незнакомец и правда вернулся, теперь уже с сумкой через плечо и несколькими шкурами на спине. Направляясь к дворфам, он на ходу вытащил клинок и, очистив его от крови тем же движением, что и первый, вернул его в ножны. Остановившись в трех метрах от стражников, он уважительно кивнул головой, продемонстрировав легкую уверенную улыбку. «Приветствую вас, незнакомцы», — вежливо и дружелюбно произнес он на общем языке. «Иногда даже и не знаешь, какие неприятности могут поджидать путника в неизведанном лесу». Дервин раздвинула стражников и вышла вперед, оставив левую руку лежать на поясной сумке. «И вам наше приветствие, юноша. Что же заставило вас оказаться в этом лесу, вдали от человеческих городов?» «Страсть к путешествиям, конечно же», чуть шире улыбнувшись, ответил он. «Хотя иногда и от них устаешь, так и хочется съесть что-нибудь, приготовленное не на костре, и вспомнить, как ощущается настоящая кровать. Не подскажете, имеется ли гостиница в том городе, что на горе?» Бесстрастное лицо Дервина светила улыбка. «Да, конечно. И я с радостью вас провожу. Все-таки убив этих зверей, вы оказали нашему городу услугу, так что мне непременно хочется вас отблагодарить. Буду только благодарен. Позвольте узнать ваше имя. Меня зовут Дервин. А что насчет вас, Мисткальд? Лучше просто Мист. Приятно познакомиться. Хаем, мне тоже», с секундной задержкой ответила травница, после чего все двинулись обратно в город. На одной из полянных уже ждали несколько других групп учениц, которые после острого взгляда Дервин молча присоединились к процессии. Стражники, переглянувшись и обменявшись несколькими кивками, заняли позиции позади и по бокам, не заметив быстро промелькнувшей тени недовольства на лице лекарши. Впрочем, незнакомец никак на это не отреагировал, так что она тихонько выдохнула и остаток пути провела в неспешном разговоре с ним. У ворот города Дервин коротко рассказала стражникам о случившемся, после чего все направились дальше, привлекая внимание прохожих, многие из которых с большим удивлением смотрели на четыре клинка, чем на лицо чужака. По пути до гильдии лекарей отряд растерял весь ученический состав и половину стражников, так как травница отправила их по домам. Когда они дошли до внушительного трехэтажного здания, которое служило одновременно лавкой, школой и домом для Дервин, она провела Миста через служебный вход. Стражники при этом остались у двери, неуверенно переминаясь, но не пытаясь спорить с прямым приказом. Впрочем, стоило двери закрыться, как двое из них рванулись в сторону здания совета. Остальные только проводили их взглядами. Внутреннее убранство второго этажа, куда дворфийка сразу же провела гостя, представляло собой смесь лаборатории с ведьминой избушкой. Стеклянных сосудов на огне было достаточно, но дополнялись они не только развешанными повсюду травами, но и телами различных существ на стенах, в том числе там было и несколько огневолков. Кабинет травницы был уменьшенной копией предыдущей комнаты, разве что посреди помещения стоял массивный стол, заваленный свитками и эликсирами, а вдоль стен располагались огромные шкафы. На полу лежал ковер, а по обе стороны стола стояли уютные кресла. Хозяйка помещения предложила гостю присесть, после чего достала из сундука бутылку медовухи. Предложение выпить за столь необычное знакомство было встречено согласием, после чего, не чокаясь, каждый пригубил из своей кружки. После короткой истории о том, когда и при каких обстоятельствах ей была подарена эта медовуха, Дервин слегка расслабилась, поудобнее откинувшись на спинку кресла. Затем она повернулась к Мисту. «Итак, что же вас все-таки привело в наши края, господин Мисткальд? Надеюсь, я правильно произнесла ваше имя?» Гость в это время слегка потряс своей кружкой, после чего с улыбкой сделал еще один глоток. «Да, правильно, но лучше просто сократить», — оторвавшись от медовухи, ответил он. «Как я и говорил, страсть к путешествиям. Впрочем, я не слепой и вижу, что вам этот ответ не нравится, но другого у меня просто нет. Не желая я путешествий, я бы не прыгнул в тот странный черный портал, который выкинул меня около какой-то деревни на западе, где меня и обучили этому языку». Договорив, Мист осушил кружку до конца, после чего тряхнул головой. Дервин, заметив это движение, несколько раз моргнула и ловко притянула пустую кружку к себе. Заметив вопросительный взгляд Миста, она широко улыбнулась. «А вот это уже действительно хороший повод выпить», — громко гремя посудинами, произнесла она. «Что ж вы сразу не сказали, что вы из иномирян?» Через пару секунд перед гостем вновь оказалась полная кружка, теперь слегка пахнувшая приятными травами. Отхлебнув, Мист одобрительно покачал головой. «Да просто мне показалось бы странным, начни кто знакомство с заявления, что он из другого мира. А что, таких, как я, здесь много появляется?» по-разному, иногда целыми толпами прибывают, иногда всего несколько за целый век. Не угадаешь, пожав плечами, бодро ответила Дервин. Однако это в корне меняет дело. По правде говоря, с соседними человеческими государствами у нас сейчас немного напряженные отношения, вот я и приняла вас за очередного шпиона. Тем более, что путешественники с таким арсеналом не ходят. Можно ли взглянуть на ваш меч?